«Будущее человечества», — продолжал он, встряхивая свои шелковистые пряди и устремляя на меня глубокие пылающие взгляды, «будущее человечества, организованное для разумного труда, пророет каналы и туннели, воздвигнет мосты и арки, скует земной шар стальными путями, доведет технику до сказочной мощи, соединит материки и превратит всю нашу несчастную, скорбящую и болеющую землю в райский сад с волшебными чертогами. И все люди, населяющие эти подлинные поля блаженных, будут объединены великой взаимной любовью, чувством глубокого сострадания, ощущением всемирного братства. Меня невольно увлекали эти вдохновенные, стройные мысли, которые отец мой выслушивал подчас с чувством снисходительного скептицизма, называя их пустыми утопиями. Философские прения Жюля с отцом представляли для меня особый интерес по странному контрасту их взаимной личной привязанности и резкой противоположности их политических воззрений. В этот день неожиданные события должны были открыть между ними ряд особенно напряженных дебатов. Из-за нашей системы усиленных занятий Дюверье оставался у меня обедать, а иногда и ночевать. В тот день, выйдя к столу, мы застали за ним отца вместе с его старым другом, известным роялистом, маркизом Фуассак Латуром. Оба они были взволнованы и с большим оживлением обсуждали последние известия монитора. Я с детства знал Фуассака и привык к нему. Это был старичок с высоким блестящим лбом и длинными пушистыми волосами, покрывавшими своими серебрящимися прядями высокий ворот его синего фрака. Верный старинным модам, он перевязывал у колен тонкими шелковыми ленточками свои короткие панталоны, никогда не изменяя белому цвету чулок и серебру больших квадратных пряжек на лакированных башмаках. Яшмовая овальная табакерка с миниатюрой Марии Антуанетты стала неизбежной принадлежностью его беседы, постоянно вращаясь среди его пальцев, неожиданно раскрываясь перед лицом его собеседника или же с треском захлопываясь в заключении гневной фразы о бонапартистах, республиканцах или дурных советниках короля. В последнем пункте маркиз Фуассак нередко расходился с моим отцом, который был ультра, то есть крайним роялистом, и не допускал никакой критики ни короля, ни его министров. Принадлежность к партии трона предполагала, по его мнению, безусловное одобрение всех действий верховной власти. Только такое совершенное и беспрекословное подчинение еще может спасти Францию, — постоянно повторял он. Маркиз же, любя политику во всех ее разнообразных проявлениях, не мог отказать себе в удовольствии критически разбираться в мероприятиях правительства. Он считал, что дурные министры были причиной наших несчастий 89-го года и отстаивал право королей на личную систему правления и неограниченные полномочия.